Глава 15. С вершины холма Джейн увидела в дальнем конце кладбищенской стоянки пикап. Темный и неподвижный, он был едва заметен в лунном свете. Раньше его там не было. Джейн перенесла взгляд на главные ворота. Но они были настолько далеко и такие темные, что невозможно было разобрать, открыты они или закрыты. И она пошла, пригибаясь и прячась в тень, укрываясь за деревьями и надгробьями, медленно, но уверенно приближаясь к пикапу. Время от времени она останавливалась и присматривалась к нему. Был ли он там раньше? Она была уверена, что не видела его. Но он стоял в таком укромном уголке, что она просто могла не заметить. На вид это был один из тех небольших японских грузовичков, какие покупают горожане, которым нравится чувствовать себя за рулем и такими деревенскими крепышами от сахи, но которым в действительности такие машины вовсе ни к чему. И это было единственное транспортное средство поблизости. Это оно, должно быть, просигналило. Гудок сам собой не включается, убеждала себя она. Обычно не включается. Значит, кто-то должен был его нажать. Ну зачем? Просто так? Посигналить на кладбище, чтобы посмотреть, разбудишь ли мертвых? Или это был сигнал? Сигнал кому? Может, все это время здесь находился еще кто-то? А может, он предназначался для меня? Может, мир устал от моих глупых рысканий и поисков конверта не там, где надо, и посигналил, чтобы подозвать меня? Скоро узнаю. Быть может. Остановившись за деревом, Джейн выглянула из-за ствола. Ветровое стекло отблескивало лунным светом, и в кабине ничего не было видно. Кто-то должен находиться внутри или поблизости. Грузовик не мог попасть сюда сам по себе, и сам он не сигналил. Но ей так и не удалось ничего разглядеть внутри, даже после того, как она прокралась почти до самого края стоянки и попробовала взглянуть в лобовое стекло из-за куста, растущего не далее 15 футов от машины. Лунный свет все еще покрывал стекло автомобиля серебряной пленкой. «Я не могу видеть его, зато он может видеть меня. Восхитительно!» По крайней мере, там не могла вместиться целая банда. В кабине могло находиться не более 2 человек. Ее так и подмывало выйти из укрытия, подойти прямо к пикапу и будь что будет. Гениально. Но что если попробовать с земли, мелькнуло в голове. Если ползти по-пластунски, то водитель не сможет меня увидеть из-за капота. Но это только потом. Первые несколько футов она будет на виду, и если водитель случайно посмотрит в нужном направлении, то, вероятно, заметит ее. Но если все же удастся приблизиться к пикапу, то ее не будет видно. Стоит рискнуть, решила она. И легла на траву за кустом. Роса сразу же промочила рубашку. Приподняв голову, она выкарабкалась из-за куста и, извиваясь, как змея, поползла к машине. Роса уже просочилась сквозь джинсы, а стебельки травы щекотали подбородок и шею. Сердце бешено колотилось. Она все ожидала услышать звук открывающейся дверцы. Если откроется дверь или заведется двигатель... Затем она оказалась на асфальте. Маленькие камешки царапали сквозь рубашку грудь, живот и руки. Немного спасал бюстгальтер, и хорошо защищали джинсы. Она вспомнила джинсовую куртку, которая была на малыше. Если бы у нее сейчас была такая куртка... На переднем номерном знаке пикапа, как раз на уровне ее глаз, красовалась надпись «Малыш, 13». «Завтра, когда начнут зиять гробы, повстречай малыша». «Да!» Она прекратила ползти и стала внимательно исследовать переднюю часть пикапа. Колеса, бампер, решетку, радиатор, фары. Конверта нигде не было. Но он должен был быть где-то рядом, где-то на пикапе или внутри него. Может, под ним? Под пикапом было очень грязно. «Туда не полезу», — сказала она себе, — «ну, разве что в крайнем случае». Она доползла до номерного знака, остановилась прямо перед бампером и приподнялась. Но стоя на четвереньках, невозможно было заглянуть поверх капота. Тогда она поползла влево, за угол бампера, за колесо. У пассажирской двери она повернулась к пикапу и, стоя на коленях, потянулась к двери. Упершись в нее рукой, она стала подниматься. Джейн двигалась очень медленно, поднимая голову все выше и выше. «Что бы ты там ни увидела», — предостерегла она себя, — «рот не открывай. Просто будь готова рвать когти». Хотя глаза все еще находились ниже уровня, она понимала, что макушка головы уже высунулась, и любой, кто посмотрел бы в окно, увидел бы ее. Поэтому она поднялась еще выше, чтобы заглянуть внутрь. И увидела всю кабину. Никого. Теперь, если никто не прячется сзади. Она выпрямилась в полный рост и посмотрела в кузов. Там вполне могли лечь рядом два человека, хотя и невысоких. И там, в густой тени, действительно мог кто-то лежать. Джейн поднесла фонарь и посветила. Но никого не было. В кузове, кроме одной доски, 2х4 длиной примерно футов 5, ничего не было. «Как так можно?» – удивилась она, – ездить совсем без ничего, с одной доской. «Ни тебе ящик инструментов, ни...» «Какое тебе дело?» – оборвала она свои размышления. «Главное, там никто не прячется. Путь свободен». Джейн глубоко вздохнула. Затем почесала затылок, отряхнула с повлажневших рубашки и джинсов камешки и отправилась вокруг пикапа, скользя по нему лучом фонаря и высматривая конверт. Грузовик был ярко-красный и на вид совершенно новенький. Его марка была указана выпуклыми, окрашенными белой краской буквами на заднем борту. «Тойота». На заднем номерном знаке было написано то же, что и на переднем. «Малыш 13». В водительской двери Джейн обнаружила связку ключей. Один висел на кольце, другой торчал в замке. «Прекрасно», — подумала она, — «я могу попасть внутрь. Но где же конверт?» «Внутри! Вот почему он оставил ключи». Джейн взяла торчавший ключ большим указательным пальцем и повернула его. Кнопка замка выскочила вверх, но тут Джейн вскрикнула и отскочила назад, так как в лицо, дико оскалившись, бросилась собака. Ее морда ударилась о стекло водительской дверцы. Удар был такой силы, что пикап колыхнулся. «Боже!» — охнула она. Отскочив от окна, собака вновь набросилась на него и стала яростно тыкать в него мордой, рыча и пытаясь его укусить. Стоя в 6 футах от машины, Джейн навела фонарь на пса. Он был похож на немецкую овчарку, только морда выглядела слишком широкой и короткой. «Ротвейлер?» «Да, именно он. Черная шерсть, огромные белые клыки и розовый язык. Один глаз, по-видимому, слепой, был мутным. Он все бросался на окно, истекая слюной, словно для него было важно лишь одно — вцепиться в нее. Наверное, лежал на переднем сиденье, быть может, спал, пока она не стала поворачивать ключ. Звук отпирающейся двери, вероятно, разбудил его. Если бы собака на полсекунды задержала свой бросок, Джейн успела бы распахнуть дверцу настежь. Что это он надумал? Пытается у меня убить? Заминировал машину гребаным барбосом. «Такая у меня удача», — решила. «Конверт наверняка внутри, вместе с этим чудовищем». Едва она успела подумать об этом, как заметила белый прямоугольник над рулевым колесом. На ветровом стекле? «Пожалуйста, хоть бы он был снаружи. Пожалуйста». Она подскочила к крылу пикапа, перегнулась через капот, посветила фонарем и стала всматриваться в прямоугольник. Похоже, он находился на одном уровне с лобовым стеклом. Через стекло было видно ее имя. «Это он!» Подвинувшись ближе, она увидела, что конверт приклеен с внутренней стороны ветрового стекла. Чтобы убедиться в том, что зрение ее не подводит, она провела кончиками пальцев вниз по стеклу. Оно было прохладным и скользким. «Потрясающе!» — пробормотала она. И сердце чуть не выскочило из груди, когда собака сделала очередной бросок. Мешал руль, но она просунула в него голову, лаяла и клацала зубами. Конверт сейчас был прямо за ее пастью. Джейн стала пятиться, не желая находиться так близко от пса. Затем остановилась, посмотрела на конверт и стала размышлять, как до него добраться. «Разбить лобовое стекло в том месте, где был прикреплен конверт», — подумала она. «И тогда, быть может, удастся схватить его и не быть разорванной на куски». Однако ей никогда не приходилось бить автомобильные окна, и она не знала, как поведет себя стекло. Наверное, разобьется вовнутрь. Таким образом, конверт, по всей видимости, подвинется ближе к собаке. Не годится. Еще хуже, если осколком свалит конверт на пол. Но хуже всего, если стекло рассыплется. Тогда, вместо того, чтобы получить дырку размером в руку, она полностью уничтожит его. И даст собаке возможность выскочить и кинуться на нее. «Нет», — пробормотала она, — «премного благодарны». «Впрочем», — сказала она себе, — «машина не моя, наверное, угнанная, и одному богу известно, сколько будет стоить владельцу заменить лобовое стекло. Не буду я портить чужую машину за каких-то 800 баксов». «Ну и», — издевался внутренний голос, — «как же тогда достать конверт? Если бы не эта собака, не было бы никаких проблем». Обычно собаки относились к Джейн дружелюбно. Даже если поначалу, случалось, они нервно лаяли, достаточно было нескольких слов, чтобы их успокоить. Прежде чем кто-либо успевал опомниться, Джейн уже сидела над ними на корточках, они виляли хвостами, лизали ей руку и извивались, когда она чесала им животы. Однако у нее было предчувствие, что этот пес может повести себя совсем по-иному. «Я его выпущу, а он разорвет меня в клочья». «А может и нет», — уговаривала она себя. «Может, он ведет себя так только потому, что заперт внутри». «Да, конечно». Но сомнения не покидали. Она подошла ближе к водительской двери. Собака тут же бросилась на нее, стукнувшись о стекло так, что пикап вздрогнул. Пес разрывался от лая и щелкал зубами. Он положил лапы на стекло и стал быстро перебирать ими, словно пытался прорыть в нем туннель. Когти щелкали, цокали и скрежетали. «Эй, приятель!» — обратилась к нему Джейн. Пес прекратил царапаться в стекло, посмотрел на нее и склонил голову на бок. «Ну вот, ты же хороший псин, а? Ты мне очень нравишься. Как тебя зовут?» Пес оскалил зубы и зарычал. «О, разве себя так ведут? Так нельзя, если ты хочешь, чтобы я тебя выпустила. А ты ведь хочешь на волю, а, песик?» Собака перестала урчать. «Как тебя зовут? Буян?» Он бросился вперед и лязгнул челюстями, передними зубами ударившись о стекло. «Наверное, нет. А как насчет звоночка? Знаешь, вид у тебя, как у выбракованного гудка. Боже, как ты смахиваешь на привидение. Один глаз чего стоит? Такое впечатление, словно тебе самое место на кладбище. Дух, страж могил. Так как зовут тебя, дух?» Пес, как осатаневший, бросился на окно. Эх, была бы для него какая-нибудь еда. Но с собой не было ничего такого, чем можно было прельстить собаку. А если вернуться к машине? Но там тоже нет ничего съедобного, кроме разве что жвачки в бардачке. Резинка для этого случая не годилась. Нужен был кусок болонской колбасы или бифштекс, или гамбургер, который можно было бы швырнуть с полной уверенностью, что пес помчится за приманкой, стоит ей только распахнуть дверь. Может, удастся добыть где-нибудь поблизости труп и отрезать дружку духу руку или еще чего? Разумеется, понадобится лопата. Она криво ухмыльнулась этой мысли и покачала головой. «Что можно сделать?» — подумала она. «Так это вернуться к машине, съездить в город и купить еду. Там можно найти несколько круглосуточных забегаловок и продовольственных магазинчиков. И можно купить для собаки такое, против чего та не сможет устоять». Единственная проблема заключалась в том, что Джейн не хотелось этого делать. Проникновение на кладбище далось ей с большим трудом, как физически, так и эмоционально. Вновь преодолевать ограду, ехать в город, покупать еду, возвращаться назад, снова лезть через ограду, возвращаться к пикапу, бросать еду собаке, хватать конверты опять через забор. Это было слишком. Очень даже слишком. К тому же, где уверенность, что пикап будет еще здесь, когда она вернется? Должен быть другой способ. Быстрый и простой. Она стояла и наблюдала за псом, прыгавшим на окно, щелкавшим пастью и слюнявившим стекло. Стояла и размышляла, стараясь избавиться от посторонних мыслей и предоставить мозгу полную свободу. Ей пришла в голову оригинальная мысль. Она задумалась. Должно сработать. Она повернула ключ в замке водительской дверцы. Кнопка замка опустилась вниз. Когда она повернула ключ в другую сторону, кнопка снова выскочила вверх. Отомкнута. Вынув ключ из замка, она обежала вокруг капота пикапа к пассажирской дверце, но не успела протянуть к ней руку, как злобно рычащая собака ударилась пастью об окно. «О, прекрати», — пробормотала Джейн. Кнопка замка двери была опущена. Сунув ключ, она повернула его, наблюдая, как выскакивает кнопка. Затем опустила ключи в карман джинсов. Плохо, что на дверце нет настоящей ручки. Тогда можно было бы просто накинуть петлю на одну из них. Но должно получиться. Она зашла за пикап сзади, направила фонарь на доску в кузове, увидела, что до нее можно дотянуться, перегнулась через борт и подтянула ее ближе. Поднять доску можно было только двумя руками, поэтому она погасила фонарь и положила его на пол возле кабины. Затем достала доску. Приставив ее к пикапу, она вытащила из джинсов ремень. Просунув один конец в пряжку, накинула кожаную петлю на верхнюю часть доски. Затем натянула ремень так, чтобы он свободно висел вокруг доски в паре дюймов от ее верхнего края. После этого она подперла дверь, подставив доску под углом к асфальту под самой ручкой. Собака рвалась и билась об окно все время, пока она занималась ручкой и отмыкала дверь. Джейн потянула за доску и прижала ее верхний торец под ручку. От очередного броска собаки дверца подалась вперед. Нижний конец доски стал съезжать. Джейн схватила доску обеими руками, налегла на нее и не дала дверце открыться. Затем потопала по нижнему торцу, чтобы укрепить его на асфальте. При следующем броске собаки доска не сдвинулась. Джейн схватила болтавшийся конец ремня и сделала шаг назад. Подпорка продолжала удерживать дверь. Она все еще оставалась на своем месте, когда Джейн перелезала через борт пикапа. Встав за кабиной, она увидела, как пес бросался на заднее окно. Неудивительно, что подпорка так хорошо держала, просто собака прекратила атаковать дверцу. Несколько секунд она простояла неподвижно, пытаясь отдышаться и размышляя о том, стоит ли рисковать. «Если что-то пойдет не так, я стану собачьим кормом». «Поздновато отступать», — решила она. Перегнувшись через правый борт, она дернула за ремень. Конец доски выскочил из-под дверцы и начал падать в ее сторону. Петля соскочила и подпрыгнула в воздух, а доска повалилась на асфальт. Грохот падающей доски раздался в тот момент, когда Джейн подскочила к другому борту и выпрыгнула из кузова. Приземлившись, она развернулась и протянула руку к водительской дверце. В окно она успела увидеть взмах темного хвоста, выпрыгивающий из пассажирской дверцы собаки. Насколько она умна? Насколько умна? Что, если она развернется и запрыгнет назад? Но услышала цоканье когтей и учащенное дыхание где-то позади машины. Молодчага. Джейн распахнула водительскую дверцу, вскочила за руль и захлопнула дверцу. Через секунду в дверь врезался пес. Она упала на пассажирское сиденье и потянулась к открытой двери. Но не смогла дотянуться. Это вовсе не входило в ее планы. Она совсем не рассчитывала на то, что пассажирская дверь останется широко открытой, да еще так широко, что она не сможет ее сразу прикрыть. «Где дух?» Джейн поползла по сиденью, вытягиваясь изо всех сил. «Вытягиваясь!» «Черт!» — вскрикнула она. Пальцы дотянулись до внутренней ручки, и она потянула ее на себя. Дверь качнулась и закрылась с глухим стуком. Но не плотно. Она стукнула по широкой черной голове пса, и ручка вырвалась из пальцев, а собака вскочила в салон. Джейн лежала на правом боку. Правая рука была придавлена ее телом, а левая вытянута. Она моментально отдернула левую руку к лицу, перевернулась на спину и подтянула к животу колени. Собака уже вскочила на нее. И хотя поднятая рука защищала большую часть лица, лапа пса провалилась и ткнулась ей в щеку. Другие лапы топтались по плечам, груди и животу. Когти царапали и впивались в ее тело. Джейн просунул правую руку в карман джинсов и схватила ножик. Передние лапы пса были у нее на бедрах, его грудь над ее животом, зад задран кверху, задние лапы уперлись в плечи, пенис раскачивался перед лицом. Джейн вытащила нож. Пес опустил тупое рыло к бедрам и лязгнул зубами. «Пошел вон!» — завопила она. Собачья лапа уперлась в ее поднятую ногу. Даже плотная джинсовая ткань не смогла уберечь от вонзившихся когтей. «А, прекрати!» Джейн поднесла нож ко рту и зубами вцепилась в резинку, которая перевязала его, чтобы предотвратить самопроизвольное выскакивание лезвия. Та лопнула и больно хлестнула по губам. Пес опустил пасть ей в пах, и Джейн почувствовал, как он тычется мордой и грызет, пытаясь ухватить ее через джинсы. Она нажала на кнопку на ручке ножа. Лезвие со щелчком выскочило, и Джейн силой воткнула его в брюхо псу. Тот взвизгнул, и на грудь и горло Джейн брызнула горячая жидкость. «Господи, нет!» — мелькнуло у нее в голове. «Нет!» Но она еще раз ударила ножом собаку, и только после этого пес извернулся и спрыгнул с нее. Лежа на спине на сиденьях пикапа, она слышала, как тот убегал, скуля и пронзительно визжа.